Глава 19. Моя драгоценная помощница. Невероятно рачительный хозяин Тоталемсо. Господин Тоталемсо, к воротам крепости стремительно приближаются странного вида то ли жуки, то ли даже мерзкие пауки, покрытые предположительно псевдоплотью. Точно сказать невозможно. Две твари. На стрелы вообще никак не реагируют, даже не пытаются увернуться от них. Но и урона наши выстрелы не наносят. Прислала мне сообщение по ментальной связи Себе, в котором ясно чувствовался ее страх, и это определенно было неспроста, учитывая, что она лицом к лицу сражалась с огромным количеством элементалей Земли. При этом складывалось впечатление, что девушка не просто боится умереть, но и сама форма этих тварей будоражила что-то в глубине ее души. В этот момент я жалел, что убрал с моей помощницы рабскую привязку. «В ближний бой не вступать на открытых пространствах. Спускайся с воинами на нижний этаж и забаррикадируйте проход. Раз не действуют стрелы, используйте системные копья. Просто дождитесь меня. Даже не пытайтесь убить этих тварей, всего лишь сдерживайте их натиск. Ты меня поняла, Себе?» Передал я сообщение по ментальной связи. «Будет исполнено, господин. Мы постараемся вас дождаться». Ответила мне Себе, и мне бы это, честно говоря, очень не понравилось, такие ее внезапные панические мысли. При этом я сам появился очень далеко от крепости, и времени добраться до нее, даже имея крылья, требовалось прилично. На данный момент не меньше 2-3 минут. Крайне неудачная получилась точка входа на осколок. Ведь изначально я вообще начал двигаться по дуге, надеясь первым обнаружить Круза Ашатана. Я торопился побыстрее увидеть этого спесивого хоб-гоблина, словно подспудно подозревая о проблемах, которые могут возникнуть из-за него. Вполне возможно, он не просто так вел себя столь заносчиво и не боялся настолько открыто грабить молодых и неопытных аристократов, причем вполне успешно. Ибо, возможно, все эти средства проклятый Ашатан как раз и тратил на свое личное усиление. Вот только ожидать, что он будет иметь именно могучие боевые системные навыки, не требующие ни ману, ни другие виды внешней и внутренней энергии, было довольно сложно. Слишком уж низка вероятность подобного события, как минимум потому, что такие навыки редки, даже очень. Так, ко всему прочему, Итхагаси с Теххартами уже успел за прошедшие 5 минут удалиться слишком далеко, чтобы в его возвращении был смысл. «Господин, этих тварей стало больше. Сейчас я наблюдаю 4 покрытых псевдоплотью паука, размером с небольшой броневик, и наши баррикады не возымели эффекта, как и попытки атаковать системным оружием, как с дистанции, так и в рукопашную. 17 гвардейцев уже потеряно. Мы продолжаем отступать. Чудовища лишь вырывают из тел системное оружие и продолжают непрестанно преследовать нас». С чувством какой-то обреченной неизбежности прислала сообщение мне Себе. «Себе, слушай внимательно. Раздели своих солдат на 2 группы и сама незаметно покинь их ряды, зависнув под потолком коридора с помощью щупалец своей боевой формы. У этих тварей не может быть продвинутых навыков обнаружения. Как только они потеряют тебя из вида, опасности для тебя эти пауки представлять более не будут». Совершенно спокойно отправил я сообщение по ментальной связи. «Я сделаю все возможное, господин», — ответила мне Себе, но даже находясь от нее на большом удалении, мне было понятно, что выполнить мой приказ просто физически очень сложно. Ввиду того, что твари, а точнее телохранители хоб-гоблина Круза, или даже он сам, попросту не дадут моей помощнице такой возможности. В целом было несколько тревожно за Себе, да и своих солдат терять почем зря мне было неприятно, как минимум потому, что в них вложено огромное количество средств. При этом все же это не моя жизнь сейчас под угрозой, хотя и я подвергаюсь опасности последнее время даже слишком часто. Тем более нынешняя ситуация — это не результат ошибки, это всего лишь показатель, как на поверку слабы мои подчиненные, оказавшись лишены части моих даров, таких как плазменное оружие и магия, в принципе. Они, как выясняется, совершенно не способны противостоять хоть сколько-нибудь серьезному противнику, и это определенно удручает. При этом я прекрасно понимал, что это лишь потери подчиненных, потери вложенных средств, пусть причем и довольно больших, но, что главное, все это было несущественно. Ведь все можно будет начать заново, найти новых подчиненных, добыть еще ресурсов и очков системы. Вот только такой прагматичный подход категорически не разделяло мое основное сознание, которое пусть и незначительно, но привязалось к Себии, и не только. Именно оно непреклонно требовало совершить, пусть даже невозможное, но спасти ее. Хотя, возможно, это и было вызвано влиянием среднего маяка света во мне. А может, той алчностью старого гоблина, которая не забывала ни на мгновение, во сколько обошлось усиление моей дорогой Себии. Во всех смыслах этого слова. Также несколько напрягал тот факт, что навык «Последний рывок отчаяния» до сих пор находился в откате. Да и демоническое обличье багрового охотника большого смысла активировать не было. И не только потому, что я не хотел загрязнять свою ауру эманациями тьмы. Все-таки именно из-за того, что для этого нужно снять их за костюм. И к тому же сам процесс преображения тоже не мгновенный. А в данный момент как раз-таки каждый удар сердца на счету. Но эти поверхностные мысли шли просто фоном, потому как сейчас я несся с такой скоростью, что сами крылья из прочнейшего магического льда готовы были рассыпаться от прилагаемых мной усилий и той воли и желания, которые я вкладывал в каждый взмах. Возможно, мне даже удалось перешагнуть рубеж в 500 верст в час, а может и больше, потому как пикировал я в крепость, нисколько не снижая скорость даже у самой поверхности плаца, одним слитным движением влетая в распахнутые широкие ворота донжона. При том, что искры всех подчиненных и противников мне были видны прекрасно, как минимум всю последнюю минуту. Примерно 4 удара сердца мне потребовалось, чтобы преодолеть 3 коридора и спуск на нижний ярус казематов в моей крепости, настигнув, наконец, телохранителей Круза Ашатана. Зато вот чтобы расправиться с ними, или точнее все же пока обезвредить, мне понадобилось всего 2 мгновения. В течение этого невеликого времени тела 4 хоб-гоблинов были рассечены пополам, но при этом таким образом, чтобы жизнь в них удержалась еще хотя бы несколько минут. Ибо не псевдоплоть в, кстати, очень редкой боевой форме массивных пауков, не усиленные метаморфозами тела, не смогли даже замедлить удар мечом, потому как уровень моей силы сейчас все равно превышал 40 единиц. Да и длина оружия тоже сказывалась. В тот же миг тела хоб-гоблинов, как, впрочем, и их окровавленные куски, разлетелись в стороны, ударяясь о стены подвала с чавкающим звуком, вход в который из последних сил пытались оборонять мои гвардейцы. Податливую, желеобразную псевдоплоть же попросту расплескала от силы и скорости моего удара. Все же звуковой барьер был преодолен изрядно, в каждом из 4 взмахов. Но оценить мое изящество подчиненные точно не смогли, как минимум все, кроме Себии, потому как в подвале было практически ничего не видно из-за полумрака, царившего здесь. «Перевязать раненых! Первым делом своих боевых товарищей, а уже затем этих недоносков, посмевших без моего разрешения вторгнуться в мои владения!» Зычно отдал я приказ. «И знаете, я крайне разочарован вашим уровнем боевой подготовки! Даже с такими ничтожествами справиться не могу...» Вот только договорить я не успел. Точнее, просто не стал этого делать, как и выслушивать ответ своих подчиненных. Ведь в этот самый миг мне пришло сообщение от Хагаси, который тоже совсем не порадовал меня. «Господин, я обнаружил огромного инсектоида. Подавить его не удается даже общими усилиями Текхартов. Нахожусь в 7-м квадрате, пытаюсь сдерживать это чудовище». Странно. Ведь он с четырьмя теххартами представлял действительно серьезную силу, в отличие от Себи, которая в большей степени развивалась как быстрый, универсальный боец, способный пользоваться большинством продвинутых видов вооружения, и, что главное, как грамотный командир. Именно вот этих ничтожеств, в том смысле, что телохранители Круза Шатана, которые только и имели дорогие боевые формы, любой из моих теххартов, не говоря уже за самого Тхагаси, разорвали бы, даже не заметив. Примечательно, что в этот самый момент, вырываясь, казалось, еще быстрее, нежели я влетал в подвалы крепости, благо ширина коридоров позволяла это сделать с огромными крыльями, не использовать их, но хотя бы сложив, двигаться стремительными рывками, попросту отталкиваясь от каменной кладки пола или даже стен. И сейчас я корил себя только за одну ошибку, которая состояла в том, что не предвидел тот факт, ведь себе и в защитнике нужно было оставить хотя бы одного из теххартов, а не просто полсотни рядовых гвардейцев не самого могучего телосложения. Впрочем, это было уже не так важно, ведь сейчас моей чернокожей помощнице уже ничего не угрожает, и она даже травм не получила. Хотя именно ее точные броски системных копий больше всего сдерживали четырех телохранителей Ашатана, врывавшихся в подземные коридоры крепости, как бешеные туры. В целом, я спешил еще и по той причине, что время действия магического льда подходило к концу, а до позиции Тхагаси было не так уж и мало верст, потому-то на ответ своему подчиненному я не стал тратить даже талики своего времени. Ко всему прочему, еще и вторым сознанием, полностью сконцентрировавшись на одной поставленной цели — спасти своих драгоценных демонов. Ведь сказать, кто по ценности был выше — Себе или Тхагаси с четырьмя редкими теххартами и еще более редкими древлями в их телах — было бы довольно сложно. Благо, милостивая система не заставила меня выбирать между ними. Уже понимая, что времени долететь до позиции Тхагаси у меня попросту не хватает, на последних взмахах я поднялся как можно выше, преодолевая высоту в пару тысяч локтей. И уже оттуда, с предельной для себя дистанции в почти три версты, начал стрелять из своего лука тяжелыми костяными стрелами. Не обращая внимания на рассыпающиеся крылья, я продолжал вгонять одну стрелу за другой в намиг замершего на месте огромного жука, придавившего своими лапами Тхагаси. Именно судя по искре души, которую я сейчас прекрасно видел, эта тварь и была Крузом Ашатаном. 10 ударов сердца. Ровно столько времени у меня было до того, как я коснусь промерзших камней этого осколка последней воли, и всего 30 стрел мне удалось выпустить в этого зазнавшегося аристократа, который возомнил о себе не весь что, лишь потому, что его боевая форма оказалась идеально подходящей для условий моей темницы. Потому как еще только первые стрелы начали не просто пробивать его панцирь, но и отрывать при этом целые куски, пусть и довольно крепкой, но все же только псевдоплоти, разрывая ее на мелкие ошметки. «Тхагаси, отведи бойцов от этой твари минимум на 500 шагов!» Передал я ментальное сообщение в тот момент, когда последние стрелы срывались с тетивы моего лука, потому как, несмотря на высокое мастерство владения дальнобойным оружием, был некоторый шанс, что Круз Ашатан может погибнуть, хотя этого мне и очень хотелось избежать. Все же на его душу, память и магический источник у меня имелись большие планы. Да и наказать его хотелось максимально жестоко, навеки заточив в этой темнице. Однако, не стоит забывать, что посмертное проклятие у столь высокопоставленного аристократа может быть сродни сжигающему все вокруг навыку тлеющей скалопендры из мира Шорс. Зато вот когда до моей встречи с острыми твердыми камнями и не самым толстым слоем снега оставалось каких-то 50 локтей, то от бравого жука остались одни лишь огрызки. Отброшенные моими выстрелами на пару десятков шагов от уже поднимающегося на ноги Тхагаси, они теперь никоим образом не могли навредить моим подчиненным. Вот только в этот миг мысли в моей голове проносились совершенно иные, и заботы или переживания о тех картах или даже Тхагасе в них точно не было. Потому как второе сознание из последних сил упорно пыталось воссоздать то ощущение, когда благодаря моей воле получилось удерживать тело в воздухе. Хоть и понимая при этом, что в темнице последней воли это может удастся все же с наименьшим шансом на успех. Тогда как вероятность моей бесславной гибели при падении с подобной высоты была вполне реальной, особенно учитывая ту скорость, с которой я приближался к поверхности. Тело, конечно, сейчас у меня было крепкое. Вот только это не значило, что я могу рухнуть с высоты 2000 локтей без каких-либо последствий для себя. Все же ни мой парадный экзокостюм, ни в принципе само тело не смогут выдержать удар такой силы вообще без негативных эффектов. При этом, что произойдет со внутренними органами от запреградного поражения, было, конечно, большим вопросом, ответ на который я не слишком желал получить. Естественно, с высокой долей вероятности экзокостюм выдержит и не позволит переломать все кости в моем теле. Да и крепость мышц в целом была на недосягаемом уровне для смертных существ. Вот только что произойдет с тем же мозгом и как он отреагирует на это? Вот в чем была некая неопределенность. Особенно, учитывая тот факт, что заклинаниями лечения я здесь воспользоваться не могу. Как, впрочем, и покинуть темницу последней воли, будучи без сознания. Мои подчиненные банально не смогут активировать портал на нижнем ярусе крепости. Вот только эти пространные мысли были едва лишь в моем втором сознании. Тем временем основное упорно наслаждалось полетом, ну или, вернее говоря, свободным падением. Ведь изначально я выбрал вектор движения таким образом, чтобы соприкоснуться с землей под углом примерно в 45 градусов и перевести часть энергии в скольжение. Ну или, если говорить проще, то просто упасть на склон холма. Ибо прагматичное основное сознание сейчас беспокоилось исключительно о целостности довольно дорогого экзокостюма, который починить будет довольно сложно, даже имея на вооружении продвинутый производственный комплекс. Причем много надежд сейчас было именно на большую толщину снежного покрова на том склоне под моими ногами. Ну и удачи, конечно, тоже не повредит. Ведь торчащий валун, спрятавшийся под снегом, на пути вполне может разбить такой продуманный план. Однако именно о своей жизни переживаний не было вовсе, так как навык «Вторая жизнь» был готов в любой момент воскресить меня, вне зависимости, где находилось мое тело. Приземление действительно выдалось жестким, но мне даже удалось сохранить равновесие и не покатиться кубарем в небольшое ущелье. Лишь стоило мне толком удержаться на ногах, как я начал рывками, перепрыгивая наледь и снежные сугробы, двигаться к позиции Тхагасе. Впрочем, ощущая эманации страха от Мирита, я прекрасно понимал, что его умственных способностей было пока слишком мало, чтобы успевать анализировать происходящее перед моими глазами, изображения с которых он так же, как и я, постоянно видит. И за свою жизнь этот паразит переживал очень сильно последние несколько мгновений, невзирая на то, каким именно существом он считал именно меня. Банальный страх и ничего больше. Когда я приблизился к месту сражения Тхагаси с Крузом Ашатаном, то стало понятно, как сильно он попортил моих солдат и даже гигантских демонов, а также их комплекты навесной брони «Коррупт-118». Впрочем, несмотря на поражение в битве, Мириот сумел меня порадовать, пусть и в малости. Потому как, несмотря на сильнейшие раны по всему телу, он, стоило огромному жуку разлететься на кровавые ошметки, сразу же покинув опасную зону, умело начал раздавать приказы, чтобы раненым бойцам оказывали первую помощь. Правда, в этом было не так много смысла. Все же Круз, находясь в боевой форме гигантского жука, этим мелким гоблинам не оставлял и шанса выжить. разрывая их своими окутанными аурой молний серпами буквально на части. Но несколько счастливчиков все же нашлось, которым удалось увернуться и лишь потерять незначительный фрагмент своего тела, который, впрочем, отрастить проблемой не составит. Так что расторопность, приведшая к спасению десятка солдат, могла быть и поощрена. Ведь, судя по силе Круза, даже Тхагаси не сумел оказать ему достойного сопротивления. И тут, как я видел, дело заключалось не только в размерах боевой формы, но и том количестве системных навыков, которые смогли работать на осколке последней воли. Однако небольшие переживания подчиненных в один миг развеялись, стоило на месте искры Круза Ашатана возникнуть небольшой вспышке. «Да что же это такое творится? Ведь я изо всех сил спешил, ни на долю мгновения не сбавляя своей скорости! Проклятое порождение бездны! Даже так мне не удалось захватить эту тварь! Причем он именно что умер! Видимо, надеясь таким образом спастись и покинуть область осколка этого пространства. Скорее всего, использовал навык невозрождения, или, как у меня, высшей регенерации, а переноса в заранее отмеченную область, допустим, некое убежище, ведь переход в личную комнату в этом случае оказался бы малоэффективен. Но, как итог, он просто погиб от своих же чар. Причем, по всей видимости, и возродиться уже не сможет. Хотя я на это ну очень рассчитывал. Вот только счетчик вторженцев свидетельствовал конкретно о его гибели. И отчего-то я сомневался, что столь древний тысячелетний артефакт ошибался в своих выводах, засчитав гибель у спасшегося существа. Ярость всколыхнулась во мне жаркой волной. Ведь этого зазнавшегося аристократа из семьи Ашатан я упустил исключительно по вине Тежара, будь он проклят! Потерял из-за его алчности 5, а может и больше единиц характеристики мудрость. И это самое малое, потому как и один из редких навыков Круза тоже потерян безвозвратно. Отрыжка бездны! Ведь у меня было ощущение, что с этого заносчивого аристократа выпадет что-то действительно хорошее. Такого я жрецу никогда не прощу. И пусть пройдет хотя бы 1000, хоть 1000 лет. Обязательно найду способ адекватно отомстить. Да и Круз этот хорош. Решил таким образом избежать боя со мной и захвата в плен. А ведь его тело, приблизившись, я смог рассмотреть куда лучше. Оглядеть и понять, что кроме небольших увечий и потери боевой формы, он практически не пострадал. Все же мои выстрелы вышли действительно филигранными. Однако этот трус, поняв, что его преимущество перестало хоть что-то значить для нового противника, которого, как понимаю, он даже не смог увидеть, и он, трусливо поджав хвост, решил сбежать, при этом так глупо самоубился. Потому как подозреваю, в случае удачного побега ядро осколка обязательно проинформировало меня о столь чрезвычайно важном событии. Все же это действительно темница, и о побегах было бы довольно резонно оповещать его хозяина, вне зависимости от уровня доступа. Именно по этой причине я теперь крайне сомневался встретить Круза Ашатана в мире Ашшар. Впрочем, и вариантов у меня все равно других нет. Сделано так или иначе максимум из возможного. Ни больше, ни меньше. При этом, пока эти мысли обдумывались в моей голове, не оставляющие тщетных иллюзий, я, не снижая скорости, направился к небольшой воронке, которая осталась на месте взрыва тела торговца из столицы. С некоторой малой надеждой ожидая, что он все-таки возродится через несколько мгновений, готовый удивить меня очередным опасным навыком. Вот только прождал минуту, затем вторую. Ничего так и не произошло. А ведь навыков, позволяющих так долго находиться в небытие до момента возрождения, мне было в принципе неизвестно. Даже из категории Си-ранга. Зато подчиненные, словно ощущая мою клокочущую ярость, дисциплинированно выстроились в походный ордер, терпеливо ожидая нового приказа, не смея даже потревожить меня. Жаль, им это никак не помогло. Ведь новое сообщение о гибели еще одного вторженца взбесило меня уже без меры. «Себе, это у тебя один из нападавших погиб?» Стараясь сдержать вспыхнувшее неистовство, отправил я запрос по ментальной связи. «Никак нет, господин. Эти твари живы. Я не дам им так просто сдохнуть от потери крови. Они дождутся вас во что бы то ни стало». Ответила мне Себе, казалось, ничуть не меньше меня взбешенная наглостью этих хоб-гоблинов. Возможно, и потому, что их боевая форма была столь похожа на арахнидов, которых боялись во многих мирах, вызывая у разумных безотчетный страх перед ними. Именно такая непоколебимая решимость, пусть и немного, но успокоила мой гнев. «Тхагаси, раненых в крепость! Те, кто не пострадал, на поиски группы рабочих гоблинов у дальнего форта!» «Можете двигаться максимально быстро. Опасность миновала. Все атаковавшие мои владения твари обезврежены». Зло бросил я, и в этот момент, казалось, даже метель на мгновение стихла, желая оказаться где-нибудь подальше от разъяренного утратой своих потенциальных трофеев хозяина этой темницы. «Крайне разумно. Ведь гибель еще одного вторженца могла значить только одно. Проклятый Докитор сдох от холода. Да чего же везучая отрыжка Нурглов!»